Вот еще вопрос. Я думаю, каждой женщине хочется выйти замуж, старался храбриться Леонид. Имея такие данные, Жанне выйти замуж очень легко, ответил ему И. И она, конечно, найдет себе человека более культурного, чем вы, ищущего не рабу в жене, но друга. И вообще, не только выкиньте из головы мечту о женитьбе на Жанне, но если не желаете вновь заболеть и лежать скрюченным, забудьте дорогу в магазин. Вспомните хорошенько то состояние, которое вы уже там пережили. Еще раз повторяю, я запрещаю вам приближаться к Жанне не только в магазине, но и где бы то ни было. Вам же, Елена Дмитриевна, я еще раз хочу сказать, что если вы не оставите своей прежней манеры жить, одурманиваться опиумом и развращать сына баловством, результата которого, а также любовь и уважение к вам, сына-любимчика, вы имели случай сейчас еще раз наблюдать, такой жизни долго не вынесете. Вы так истрепали свой организм, что кончится это для вас плохо. Ну, будет вам стращать меня, любезный доктор, и... Я не робкого десятка, — злорадно усмехаясь, ответила Строганова. Это сын мой, вижу сейчас, трус, весь сгорбился, перепугался и уже готов пуститься в бегство от Жанны, хотя только что рвал и метал. Мне даже стыдно за него. А что вы, мать, сделали, чтобы пробудить в уме и сердце вашего несчастного сына какие-нибудь героические силы? — спросил ее спокойно И. — Как это скучно! Вы все носитесь И со своими моральными выкладками. Что вы понимаете в жизни и в людях? Нянчитесь с какими-то идеалами, смешными и нежизненными, и только мешаете людям весело жить? Еще Ананда куда ни шло, хоть помог многим, но вы... Она скорчила презрительную мину, но вдруг закашлялась, схватилась за грудь и с ужасом стала глядеть куда-то в угол. — Что с тобой, мать? Ты похожа сейчас на колдунью из сказки. — Да говори же, чего ты уставилась в угол? — Мне страшно, — вертя головой во все стороны, грубо и раздраженно говорил Леонид, охваченный страхом. — У вашей матери спазма в сердце. Это очень мучительная вещь. Принесите воды, я дам ей капли, — сказал ему И. Меньше бы курила, да за картами ночей не проводила, вот и была бы здоровой, — бормотал любимчик, лениво, как бы с трудом, вставая за водой. Строганова еле могла выпить капли и поднес к ее носу остро пахнувшую соль, натер ей чем-то виски, и через некоторое время ей стало лучше, а скоро и совсем все прошло. — Какой это был ужас! — сказала, оправившись Строганова. — Точно меня насквозь стрела пронзила. — Я говорил вам, что если вы не измените своей жизни, вас ждет не болезнь, а катастрофа. Подумайте о том, что вы сделали, — сказал ей И, указывая на сына. — И о тех вспомните, кто вам простил так много. Делаете вид, что все забыли. Но в жизни нет и не может быть ни для кого исключений. Вся природа живет и движется по законам причин и следствий, и ни один человек не может уйти от этого закона Вселенной. Оставьте игру со злом. Вы в ней, к вашему счастью, ничего еще не поняли и не достигли. Но если, дав слово сэру Уоми, его не сдержите, тогда уже никто не сможет вас спасти. Прощайте. Не забудьте, что я вам сказал, и стрела, ударившая вас сейчас, была стрелой вашего собственного зла. Вы сами ее вызвали. Не ждите себе пощады, если не умеете щадить других. А вы, Леонид, еще раз повторяю, никогда не подходите к Жанне. Каждый раз, когда вы вздумаете нарушить этот мой запрет, станете немым и недвижимым. Не прибавив больше ни слова, и... поклонился Строгановой, и мы вышли. Точно из бани я выскочил. Пот струился по моему лицу, а внутри меня била дрожь. «Боже мой!» — в ужасе воскликнул я. «И это матери! Не помню своей, но неужели, Лалеон, я так и не увижу настоящей матери!» Увидишь. И не одну, Левушка. Сейчас пойми, как глубоки корни несчастья людей, как нельзя их судить и расстраиваться от их недостатков. Надо нести им бодрость или стараться пресечь зло, поставив твердые рогатки там, где люди слабы, чтобы уберечь прежде всего их самих. Но пока сам не созрел, не стремись помогать, только увеличишь зло и внесешь еще больше раздражения в жизнь тех, кому захочешь помочь, если не можешь действовать в полном самообладании. Мы посидели в тени сквера и двинулись дальше. Соберись силами, дружок, завтра мы уедем отсюда. Усиленно думай о флорентийце, возьми и мою руку вместе с его и пойдем к Жанне. Только что начался обеденный перерыв, и в магазине мы застали не только Анну и Жанну, но и Хаву. С первого же взгляда на Жанну я понял, что она очень страдает, но ее упрямство все так же держит ее в сетях, как вчера, а может быть, и еще крепче. После первых же приветствий Хава спросила: «Почему сэр Уоми велел мне вернуться и ждать ваших приказаний? И вы меня очень задержите?» «Вероятно, нет, Хава. Я сам уезжаю завтра вечером». «Это уже окончательно, И?» — спросила Анна, и голос ее дрожал, и в глазах стояли слезы. «Я очень-очень тяжело расстаюсь с вами, И. Не будет у меня утешения даже в детях». «У вас в доме скоро будет двое больных, Анна», — ответил ей И. «Да и здесь у вас взрослый ребенок, и князь тоже будет нуждаться в вас. Кроме того, за эти 7 лет, что мы проведем в разлуке, вам надо воспитать Леонида. Разлука со мной — это только внешнее препятствие. Ананда научит вас быть всегда с теми, о ком верно и любовно помнит ваше сердце. Стремясь к высокой цели, нельзя жить получувствами и полумыслями в сомнениях и компромиссах. Вот когда ощутите, что сердце ваше пусто для личного, только тогда сольетесь в один аккорд с Анандой, со мною, с сэром Уоми и другими. Пока думаете, что сердце должно звучать любя, ваша песня любви будет стоном, а не торжеством. Жить от ума нельзя. Творчество — это гармония сердца и мысли.